народа вещает с высоких трибун, да тех, кто за хорошую плату их восхваляет в стихах и прозе, тех, почему приказу затопляют кровью страну вот уже скоро 60 лет. Ну и их я не мог ненавидеть. Презирать мог так же, как и все их общество, так же, как и их идеологию и самооправдание, психологию рабов и поработителей одновременно. Презирал я советского человека. Не того, который изображен на плакатах или в советской литературе, а того, который существует на самом деле, у которого нет ни чести, ни гордости, ни чувства личной ответственности, который может один на медведя с рогатиной ходить, а мимо милиции идет, робеет, аж пот его прошибает, который предаст и продаст отца родного, лишь бы на него начальник кулаком не стучал. Трагедия же заключалась в том, что сидел он в каждом из нас. И пока мы не преодолеем в себе этого советского человека, ничего не изменится в нашей жизни. Он-то и держал меня в тюрьме. Таким образом, и с этой стороны выходило, что сидеть мне еще много, видимо, до конца жизни. Куда же это, однако, меня везут? Чекист мой слева задремал, даже всхрапнул, и вдруг точно от толчка проснулся, испуганно озираясь по сторонам. Все так же неслись мы с бешеной скоростью, спереди милицейская машина, сзади милицейская машина, все так же мелькали они своими фонарями, но чувствовалось, что подъезжаем к городу. Москва, наверное. Вот завертелись, поворот за поворотом, скорость сбавили. Да, видно, в Москве. Куда теперь, в Лефортово? Действительно, минут через 20 въезжаем мы уже в знакомые лефортовские ворота. Приехать в знакомую тюрьму все равно, что домой вернуться. Вылез из машины, повели в боксы, опять шмонать. А вещи мои, не беспокойтесь. Навстречу подполковник Степанов, старый мой приятель, смеется бес. Как доехали? Хорошо! Все так же окает, как и 10 лет назад. Так я и не выяснил, Вологодской он, Володимирский или Костромской. Теперь все более или менее ясно, успокоился я. Скорее всего, привези меня опять уговаривать отречься от своих взглядов, примириться с властью. Может, даже по Москве поводят. Так-то вот роды прошлой зимой возили в Ригу. Катали по городу, даже к матери завезли, все уговаривали. Видите, какая жизнь вокруг хорошая. Пока вы 15 лет сидели, у нас жизнь шла, социализм построили, все довольны. Пишите помилование, и вас выпустят. Мимо того напали. Покатался рода, повидал мать, посмотрел свою Ригу и уперся. Везите назад во Владимир. Так ни с чем и привезли его назад. Конечно, может быть, привезли меня на следствие. Весьма возможно, опять кого-то из ребят арестовали в Москве, опять их ниточки на меня вывели. Так уже допрашивали меня и по делу Хаустова, и по делу Суперфина, и по делу Якира, и по делу Осипова. Только давно убедились чекисты, что ничего от меня не добьешься, и возить перестали. Обычно наоборот, приезжал ко мне в тюрьму следователь КГБ, задавал формальные вопросы, ничего не получал и уезжал. И так они к этому привыкли, что последний раз по делу Суперфина следователь свой допрос тем и начал. «Ну что ж, говорить вы, конечно, не будете, да нам и не надо, чисто формальные вопросы. Протокол заполним и разойдемся. Но кто из них, может, опять будут пытаться, терпение у них собачье. Впрочем, что я теряю? Отъемся здесь немного, отдохну. Над чекистами поиздеваюсь, может, даже свидание урву и назад в свой Владимир. Вот только заниматься здесь не дадут, придется перерыв сделать». Тем временем шел обычный шмон, раздели, вещи ощупали. «Ну что, скоро вы там? Сколько я должен голый стоять?» «Сейчас, сейчас». И несут мне вещи совсем другие, новенькие. Костюм какой-то черный, ботинки, рубашку шелковую. Что за дьявольщина опять? «А мои, говорю, мои вещи-то отдайте!» Особенно волнуюсь я за свою телогрейку, там лезвие. Да и привык я спать под своей телогрейкой. Зачем мне их барахло? Потом, говорят, ваши вещи дезинфицировать будут, такой порядок. Какая дезинфекция, какой порядок? Что ты мне без гонишь? Ты еще в школу ходил, а я в этой тюрьме уже сидел. Лефортовские порядки знаю, никакой дезинфекции.